Интерлюдия 18. Потерянными улицами в столице назывались самые нижние ярусы, которые, по каким-то причинам, покинули большинство честных жителей. Это были гигантские пустые тоннели, переулки, проспекты и площади, где было нечем дышать, не было ни освещения, ни тепла. Основными обитателями этих мест стали нищие, беглые преступники, коллекторы и бесчисленное количество змей и крыс. По узким и грязным улочкам нижних ярусов медленно шел, кутаясь в плащ с капюшоном, худой человек. В одной руке он нес мятый саквояж, а другой опирался на массивную трость. Его лицо скрывала очень дорогая, никак не сочетающаяся с убогим нарядом, маска. За человеком, немного в отдалении, следовали коллекторы, которые явно опасались подойти ближе. На нижних ярусах света почти не было, поэтому казалось, что за ним по пятам идут его собственные жутковатые тени. Наконец человек вышел на широкую площадь, в дальнем конце которой виднелся старый, наполовину сломанный мост. На площади то тут, то там горели костры и ходили разные мрачноватого вида люди. Человек остановился, словно собираясь с духом, а затем медленно, стараясь ни с кем не сталкиваться, двинулся сквозь толпу. По его движениям было ясно, что он чувствует себя здесь неуютно. Наконец он приблизился к спуску, ведущему прямо под мост, и остановился. На разбитых уходящих вниз ступенях стояли двое по-солдатски одетых мужчин с кулаками, обмотанными цепями наподобие кастетов. «Чего вылупился?» — сказал один из них, глядя на человека в капюшоне. «Хочешь под Красный мост?» Тот, сделав шаг назад, кивнул. «А проход теперь платный. Личное распоряжение стилета. Хочешь под мост? Плати крону, браток!» Человек в капюшоне медленно и нервно вытащил из кармана деньги и протянул их одному из охранников. «Погоди-ка, маску сними!» Человек отступил. «Сними, сними! Теперь правила такие! Нам тут внезапности ни к чему!» Человек медленно и аккуратно поставил свой саквояж на землю и снял маску. Под ней оказалось изможденное лицо Марка Дайна. «Доволен?» «Вполне. Проходи. Добро пожаловать под Красный мост, господин!» Дайн убрал маску в карман и пошел вниз под Красный мост. Под мостом тут и там в полутьме толпились люди, преимущественно женщины. Они были изможденные, с жадными глазами, больными ногами и зубами. У одних в руках были младенцы, а другие держали возле себя детей постарше. Отовсюду слышался плач, крики и звуки пощечин. Иногда в толпе появлялись хорошо одетые люди, скрывавшие свои лица, и также быстро исчезали, уводя с собой ребенка или женщину. «Господин! Господин!» — заголосил выскочивший из толпы человек, схватив Дайна за руку. «Не хотите купить девочку? 2 годика всего, почти здоровая. 200 крон, а?» Дайн брезгливо вырвал руку и зашагал чуть быстрее. «Ну, 150. Или, может, мальчика? Недавно родился. Господин, господин!» Дайн двинулся вперед, оставляя мужчину за спиной. Женщины, видя его ухоженное лицо, тянули к Дайну руки и распахивали куртки, показывая ему свои прелести. Стараясь не смотреть на грязные и потные тела, Дайн отводил взгляд и лишь крепче прижимал к себе саквояж. «Внимание, господа, внимание! Свежие тела, не больше дня! Для опытов, для работы с кожей, для приготовления блюд! Подходите, налетайте! Коллекторы их даже не трогали!» Услышав эти крики, Дайн направился к месту, откуда они доносились, пока, наконец, не вышел к стене, служившей опорой моста. Здесь, в окружении кучи ящиков, наполненных телами и обложенных льдом, стоял невысокий толстый степняк с пухлым лицом. Он был одет в длинный цветастый жакет и полосатые брюки, а на голове у него был большой зеленый котелок. Неподалеку от мужчины сидела на цепи собака огромных размеров. Стоило Дайну подойти ближе, как собака встревожилась и подала голос. Фу, блоха! Блоха, молчать! Я знаю только одного человека, на которого этот пес так реагирует. Сказал толстый человечек и поглядел на Дайна. Горан Кечва, мой любимый клиент. Кажется, я просил называть меня... Да-да, Марк Дайн, прости. Зачем пожаловал? У меня сегодня акция. Двое погибших от пожара по цене одного. Тела почти не повреждены. Дайн молчал. Ну, может, тогда тебе нужен труп посвежее? Один парень собирается завтра покончить с собой от безысходности. Хотел повеситься, но я уговорил его выпить яду. Даже заплатил. Дайн все так же молча глядел в сторону. Человечек нахмурился и шагнул ближе. Слушай, я не должен тут угадывать, что тебе нужно. Неделю назад одна из твоих девок родила ребенка, помнишь? А, да, но ты опоздал. Я его уже продал. Говорю же я тебе, бери пока горячий. Мне нужен не ребенок, мне нужна сама женщина. Где она? Я не знаю, где она. Она родила, я продал. Все, на этом дела заканчиваются. Вот он, стилет, тот парень. В этот момент толстый человечек поглядел Дайну за спину и, немного испугавшись, сделал шаг назад. Дайн, не оборачиваясь, крепче взялся за трость. Я не поверил своим ушам, когда мне сказали, что знаменитый доктор-детектив снова пришел под Красный мост. Кто-то сзади взял Дайна за капюшон и стянул его. Дайн отскочил и обернулся. Перед ним стоял человек среднего роста в офицерской шинели, на которой вместо погон была намотана колючая проволока, а на месте медалей крепились пробки от бутылок. На голове у него был берет, а лоб скрывала черная повязка. Его можно было бы назвать весьма красивым, если бы не уродливые шрамы в том месте, где должен был бы находиться нос. За ним стояло еще пятеро, все в коротких замшевых куртках и таких же черных повязках на лбах. Это и правда Горан. А я думал, люди твоего сорта не отличаются храбростью. Я же просил называть меня Марк Дайн, господин Шоп. Тогда и ты зови меня Стилет, умник. Я ненавижу все эти ваши бандитские прозвища. А я ненавижу, когда степняки идут на все, лишь бы получить вид на жительство. Так что смирись. Дайн накинул капюшон. Что, пришел снова прикупить себе детишек? Я потрясен, Марк. Ты осмелился прийти сюда после того, как кинул меня и моих ребят? У тебя должно быть стальные яйца. Хотя нет, стоп, я вспомнил. Яйца у вас двоих лишь у Рета. Кстати, где он? Он мертв. Его убили. Шоп, достав папиросу, закурил. Жаль. Он был хорошим человеком. Смелым. Уверен, ему не нравилось, когда ты на его глазах потрошил людей. Мне нужна твоя помощь, Стилет. Сажу мне на рожу! Да не может быть! А мне и моим парням нужны те транквилизаторы, что ты обещался наделать за прошлую услугу. Но у нас почему-то нет транквилизаторов. Мне нужна женщина. Недавно родившая, здоровая, которая еще может кормить грудью. И ваш механик, который соберет по наброскам одно устройство. Да неужели? Ты что, захотел грудного молока? Я серьезно! И Дайн стукнул тростью по земле. Стилет выплюнул папиросу и нахмурился. Я тоже не шучу. Ты кинул нас, друг. Кинул, как двухгрошовых шлюх. И у тебя хватает смелости приходить сюда и что-то требовать? Ты что, под наркотой? У меня нет на это времени. У меня важные дела. Я на пороге открытия всей моей жизни. Если ты не хочешь меня слушать, отведи меня к профилю. Стилет удивленно поглядел на Дайна. Открытие всей жизни. Да. Стилет развел руками. Ну, тогда пошли. К профилю? Так к профилю. И он встал, пропуская Дайна вперед. Ты отведешь меня? Да конечно, почему нет? Дайн опасливо поглядел на стилета, а затем сделал шаг вперед. Хотя... И стилет со всей силы ударил Дайна в лицо. Тот упал на землю, а стоявшие вокруг верзилы тут же обступили его. Ты за кого меня держишь? Думаешь, можно кидать людей и потом вести себя как ты? Ты что, совсем нюх потерял? Из нас двоих я нюх точно не терял. Сказал Дайн, вытирая кровь из носа. Стилет улыбнулся и кивнул своим парням. Выбейте все дерьмо из этого ученого. И в этот момент Дайн резким движением ударил кулаком по саквояжу. Раздался жуткий и странный детский плач. Лица людей, стоявших рядом, исказились ужасной болью. И все, кто был вокруг, включая стилета, схватившись за головы, повалились на мостовую. Дайн, корчась от боли, одним движением подтянулся к стилету и, вплотную приблизившись к его безносому лицу, зашипел. «Со мной не надо шутить, со мной не надо ссориться, со мной вам не нужны транквилизаторы, со мной вы сможете все, что захотите. Ты сможешь не только поквитаться с продольными, но и оторвать кувалде его нос взамен твоего. Со мной надо дружить, потому что я гребаный гений!» А затем он быстро засунул руку в саквояж и плач мгновенно утих. Люди вокруг глядели на тела, лежащие на мостовой и стонущие от боли. Стилет, держась за голову, медленно встал. Он поглядел на Дайна и на саквояж. А затем гримаса боли на его лице сменилась ухмылкой. «Знаешь, вообще мне сказали, что я должен ждать одного человека, который круто изменит мою жизнь. Но кажется, ты тоже можешь подойти на эту роль». Он протянул Дайну руку и помог ему подняться. «Механик и роженица. Пожалуй, в этом я тебе помогу».